можно прекрасно знать 10, 20, даже 100 из этих слагаемых, но не знать всю работу в целом. Я проектировала многие элементы этой ЭВМ. Я придавала им окончательную форму, но и только. Я не могу и не смогла бы вообразить ее всю целиком. Для этого нужна высшая квалификация. Понимаю. Это я очень хорошо понимаю. Вы давно работаете с инженером Андреевску? Уже 4 года. Что это за человек? Ирина улыбнулась, что случалось нечасто. Я должна вас предупредить, что мой муж и инженер Андреевску давние друзья. Еще со школьной или студенческой скамьи. 4 года назад они встретились здесь снова, и мы подружились. Так что он для меня хоть и начальство, но просто-напросто Виктор. После этого следует ли мне отвечать на ваш вопрос? Да. Я жду. Хотите получить устный отзыв? Нет. Скорее, я хотел бы услышать личное мнение, которое для меня тем важнее, что оно будет исходить от умной, красивой женщины. Благодарю. Это что, комплимент? Нет. Простая констатация факта. Прошу вас. Ну, что он за человек? Ответить легко и трудно. Я бы сказала, что он превосходный человек. Почему, спросите вы? Но тут я не знаю, что вам сказать, и причин для этого много. Человека характеризуют самые различные вещи. И то, что он делает, и то, чего не делает. Что принимает, и что отвергает. Во что он верит, и во что не верит. Чего он хочет, и чего не хочет. Так что же делает он? Только добро. Он работает самоотверженно. И не только над тем, что его увлекает. А чего он не делает? Не жульничает. Что он принимает? Откровенность. Что отвергает? Злонамеренность. Во что он верит? То, что человек рожден быть счастливым, и что он поможет в этом и другим. Так, а во что не верит? В то, что наступит день, когда он сможет сказать, что счастлив. Чего он хочет? Не умереть в одиночестве. Его пугает подобная мысль. А чего он не хочет? Чтобы было известно, о чем он думает. Но это всегда известно. Майор Мораро посмотрел на Ирину с особым интересом. Его пленила эта женщина. Ему бы хотелось узнать ее получше. Он чувствовал, что она далеко не банальный человек. Он хотел было встать, но раздумал. «Пожалуйста, не сердитесь», — вновь заговорил он. «Но я хотел бы задать вам еще один вопрос, который, возможно, покажется вам весьма странным». «Мне ничто не покажется странным, смею вас уверить. Я честно отвечу. Вы любите жизнь?» «Жить вам нравится?» Ирина нисколько не смутилась и не замешкалась с ответом. «С того момента, как я существую, всем кажется, что я жизнелюб. Однако я солгу, если скажу вам, что от своей жизни я получаю особое удовольствие. На самом деле никакого удовольствия. Это течение, развитие. Иногда сдержанное, порой более бурное, но всегда скучное. Никаких водопадов, никаких скал, сквозь которые нужно пробиться, никаких наводнений. Ничего. Знаете, один очень умный человек сказал, что основная проблема состоит в том, чтобы ответить на вопрос, достойна жизнь того, чтобы ее прожить или нет.